веселье немного утихло, потому что появление владелицы замка в это неурочное время предвещало какие-то важные события. И действительно, приблизившись к пирующим, она ласково взяла за руку сына и объявила, что завтра, по случаю его совершеннолетия, будет дан роскошный бал. Приглашения разосланы во все концы страны, и среди гостей ожидаются самые важные персоны. Принцесса сказала также, что они прибудут со своими дочерьми, племянницами, внучками, и из них принц, в согласии с твердым решением матери, выберет самую красивую девушку, которая станет его невестой. Сказавши все это, принцесса не стала слушать горячих возражений сына и так же важно удалилась вместе со свитой. Thank you.